Глава 50. «Ушел, стервец!» — досадливо стукнул кулаком по столу генерал-губернатор. «Прыткий! Но ничего, далеко не убежит. Сей же час отправлю заградительные письма на заставы, небось, где-нибудь да мелькнет. Там и схватят голубчика». Я только вздохнула про себя. Слишком умен этот кот, чтобы под своим именем сунуться на большую дорогу или почтовую станцию, я уже молчу про заставы на выезде из города. Тем паче, как я уже поняла из разговоров с Мишей, полиции в привычном для меня смысле слова в Москве нет. Есть будочники, уличная стража из непригодных к службе солдат, дремлющая возле своих полосатых скворечников. Вооружена эта стража алебардами, но выглядит так бестолково и заспанно, что прохожие призывают их на помощь лишь в случае мелких краж или драк, да и сами они реагируют на драку по соседству или совсем уж одиозного пьянчугу. В случае серьезного криминала начальство посылает воинскую команду, так что любой умный и мотивированный человек легко пройдет мимо нынешних кордонов. Уж если я догадалась переодеться купчихой для визита в контору Никитина, то этот ушлый молодой человек и вовсе не лыком шит. Ищи, свищи. «Собственно, думаю, с сим субъектом все в основном ясно», — резюмировал муж. «Готов предоставить все найденные мною доказательства в вашу канцелярию, ваше сиятельство. За сим, думаю, вопрос о фальшивом браке госпожи Штор можно считать закрытым, разве что потребуются поручительные бумаги в опекунский совет, дабы восстановить право наследования и аннулировать фальшивую доверенность. Много супостат пока что не унес, хотя частичка из наличных денег наверняка уже воспользовался». «Да уж». Генерал-губернатор посмотрел на свое разбитое окно и живо кликнул лакеев. «Пошлю-ка посыльного в опекунский, чтоб нынче же перекрыть действия к дальнейшему расхищению. А вас, сударь, сударыня, приглашаю отужинать в моем доме. Помимо столь познавательного и документально подкрепленного рассказа о мошеннике, есть ведь и иные вопросы, на которые мне интересно получить ответы». «С удовольствием, ваше сиятельство», — вежливо склонил голову Миша. «Если вы согласитесь уделить еще буквально минуту своего времени одной важной подробности. Собственно, ради нее в том числе я и прибыл в Москву». И он, вынув из папки еще один лист бумаги, аккуратно положил его на стол перед нынешним хозяином города. «Прошение на высочайшее имя о вступлении в законный брак», — читался генерал, — «с госпожой Шторм. Почему я не удивлен?» Мужчина засмеялся в усы. «А вы что скажете, сударыня? Я смотрю, вы разбиваете сердца не только мошенникам, но и честным служакам». Меня, признаться, все еще не отпустил мандраж от всего этого приключения, поэтому я только чуть натянуто улыбнулась. Но, кажется, большего и не требовалось. «А что, милостивый государь, хоть сейчас жениться готовы?» — спросил Александр Петрович, отчего-то придя весьма приподнятое расположение духа. «Так точно-с!» — коротко ответил Миша. «Ну так едем!» Генерал размашисто расписался на прошении и встал из-за стола. «Пожалуй, на Елоховскую. Там батюшка расторопный в раз окрутит. Я сам стану вам свидетелем и посаженным отцом. Грех всей романтической авантюрной истории не поспособствовать. К тому же в вашем ведомстве женатые сотрудники желательны, как люди солидные и серьезные, не склонные к разгулы и фанабериям». А дальше было как в тумане. Безусловно, приятным и мечтательным. Я даже позволила себе чуть-чуть расслабиться, выйти из режима боевого напряжения, в который сама себя вела утром, отправляясь за наследством. Нет, все же замечательно, когда происходит что-то очень важное, а ты не распорядитель и не организатор, плюс к тому согласна с тем, что вокруг хороводится. Например, я полностью одобрила мысль Александра Петровича пригласить уважаемую графиню Салтыкову как мою дальнюю родственницу и московскую покровительницу в качестве посаженной матери. Смысл понятен. Первый раз венчалась без родительского благословения и участия, так хоть второй раз порядок надобно соблюсти. Наталью Григорьевну градоначальник возжелал уведомить сам. послав перед этим к ней кучера, чтобы не удивилась и приготовилась. Другой курьер помчался в Богоявленский собор в Елохове, тоже предупредить и подготовить. Генерал-губернатор не Хлестаков с его 35 тысячами курьеров, но посланцев хватало. Конечно, мельтешились и кусались глупые мыслишки вроде «А что за прическа? А что за платье?» Миша уловил, шепнул, что раз уж схватили Джина за бороду, то отпускать нельзя. Я кивнула. Тем паче сообразила. Свадебный фотоальбом нам не светит. Если и создам фотоаппарат, то не сегодня вечером. И тем более никакой зевака нас не щелкнет, чтобы выложить в соцсеть, а потом зубоскалить над внешним видом. Времена технической отсталости имеют свои преимущества. Графиня наша оказалась скорой на подъем. Когда мы приехали, она не только полностью подготовилась к церемонии, но и подготовила Лизоньку и нашла что-то приличное из одежды для Павловны. Что же касается моего суженого, тут вопросов не было. Их сиятельство генерал-губернатор абы кого не сосватают, да в посаженные отцы не пойдут. Такое знакомство у будущего мужа дорогого стоит, и не стар еще, всего-то четвертый десяток катит, умный, здоровый, у начальства в чести, роду доброго, орловы исконные, не из даточных поди. Вот и умница, что согласилась без капризов. Ну, и я порадовалась, что обошлось без самого трудного. Ускоренных объяснений с матримониально озабоченной старушкой. Что же касается Лизоньки, уже одетой в лучшее платьице, я нагнулась к ней и тихо сказала. «Сегодня дядя Миша станет твоим папой». «Правда?» — обрадовался ребенок, будто ему преподнесли нежданный, но желанный подарок. Я аккуратно поцеловала ее и приступила к оперативному макияжу и прочим женским штукам. Богоявленский или Елоховский, как я привыкла называть собор, отличался от привычного, запомнившегося на экскурсии по Москве. Был он значительно меньше. Зато именно в этом несохранившемся здании, как говорил экскурсовод, крестили Пушкина. Будем считать, счастливая примета. За временем я не следила. Конечно же, была не ночь, а поздний вечер. Батюшка уже облачился в белое. Певчие, возможно, столь же срочно созванные, угостились хорошим вином и старались на славу. В любом случае, эту церемонию уж никак не назовешь тайным венчанием. Свидетели нашлись легко. Двое адъютантов его сиятельства, приехавшие вместе с ним. Они стояли за нами, держали увесистые венцы. Я уже привыкла и обедню стоять, и вечерню, и всеночную. Тут без этого никак. Но все равно казалось, время тянется, словно все еще не освоенная мною резина. Серу надобно добыть. Господи, о чем я думаю в доме твоем? Да еще и двое этих молодых бедолаг с отнюдь не бутафорскими венцами. Как у них руки не затекут. Запах ладана и свечи, как в тумане. Смешно, право слово, впервые венчаться с тем, с кем уже одну жизнь прожила и на вторую замахнулась. Но от этого еще волнительнее. «Держись, мушка!» — шепотом сказал муж, когда отзвучали последние слова вечной клятвы перед Богом. «Теперь не пропадем». И когда мы пошли из церкви под торжественный колокольный звон, на паперти не стал сдерживаться. Подхватил на руки, да так и нес до самой кареты.